Глава первая. Установление духовности в ее исходной полости. Мои мастера Ляо Мэнь и Ляо Кун когда-то сказали, приступая к развитию основной сущности и вечной жизни, надо сначала развить сущность. Прежде чем сесть в медитацию, очень важно прекратить всякое возникновение мыслей, сделать свободную одежду и ослабить пояс, расслабить тело, и избегать любой помехи свободной циркуляции крови. После сидения тело должно быть бесчувственным, как колода, а сердце, ум, неподвижно, как потухший пепел. Глаза не должны быть полностью закрытыми, чтобы избежать монотонности и путаницы в мыслях, но не должны быть и широко раскрытыми, чтобы помешать духовности блуждать по внешнему окружению. Их нужно направить вниз, на кончик носа, а внимание сконцентрировать на трикути. Со временем там появится свет жизненности. Это лучший способ освобождения от всех мыслей перед тем, как приступить к приготовлению эликсира бессмертия. Когда сердце, ум установлено, вы должны сдерживать способность видеть, контролировать способность слышать, касаться неба кончиком языка и регулировать дыхание через ноздри. Если дыхание хорошо отрегулировано, вы забываете о теле и сердце. Иначе будете страдать из-за затрудненного или принужденного дыхания. Освобожденный таким образом от чувств и страстей, человек будет казаться бесчувственным, как бревно. Левая нога должна быть выдвинута наружу и тесно примыкать ступней к правой. Это означает, что положительное охватывает отрицательное. Эта поза подойдет западным ученикам, которые не могут сидеть со скрещенными ногами. Большой палец левой руки должен касаться ее среднего пальца, а правую руку нужно поместить под ней ладонью вверх, и большой палец согните над левой ладонью. Это означает, что отрицательное охватывает положительное. Именно таким образом древние составляли цепь из 8 психических каналов. Древние говорят, соединение 4 конечностей замыкает 4 затвора, что позволяет удерживать центр. Я читал даосские книги, и они предостерегают от создания в начале практики света в исходной полости или в центре нематериальной духовности, цзи-цзяо. В центре мозга или трикути, но не понял почему. Все даосские школы рассматривают это как цель развития основной сущности, не приводя никаких подробностей. Объясните, где практически проявляется истинная сущность? Ответ. Полость цзи-цяо в центре мозга разветвляется на 2 меньших канала. Левый символизирует тай-цзи, великий предел, а правый чунь-лин, нематериальную духовность. Они связывают Тянь-Гу, небесную долину, центр над ними и Юнь-Чуань, бьющий ключом родник, с центрами в подошвах ног после прохождения через сердце в груди. Дань-Цзин говорит, сущность лежит в сердце и проявляется через половой орган. Основная сущность — это духовная жизненность в сердце, проявляющаяся через 2 канала, исходящих из центра мозга. Поэтому, когда взгляд сконцентрирован на трикути, будет виден свет основной сущности, и после долгой тренировки он соединится с вечной жизнью, чтобы образовать единое целое. Это соединение называется видением пустоты, которая вовсе не лишена всего, и тот, кто еще не пробудился от этого соединения, не достигнет ничего в этой практике.